Вот как, обоих можно в какой-то мере считать кардиналистами, сказала Лилиат. Я думала, уж мушкетерка-то сразу бросится к королеве. Что ж, от перемены слагаемых. Представить не могу, чтобы Дюплесси скрыла новости от Софии. Но даже если скроет, мы сами позаботимся, чтобы королева узнала. И король. Пусть все впадут в искус. А если что-нибудь пойдет не по-нашему, что тогда? Спросил Биск. Если вдруг тебя схватит, в башню запрут, тогда ты спасешь меня, милый Бискары, промолвила Лилиат, и притянула мужчину к себе, чтобы легонько поцеловать в лоб. Агнес тотчас заметила их, когда они вышли из-под моста, один, потом другой, и вот показалась вся четверка отверженцев, все вооруженные баграми подземных охотников. Крючья зловеще поблескивали в послеполуденном свете. Наконец появились двое последних, судя по всему, пленники, оба со связанными за спиной руками. Агнес не сказала бы наверняка, но, кажется, именно эти двое чуть ранее пытались бежать. «Это еще что тут у нас?» – пробормотала юная мушкетерка. Из-под мостика вынырнули еще четверо отверженцев с баграми. Толкая перед собой схваченных, они направлялись на юг. Надежда выстоять в одиночку против восьмикратно преобладающей силы выглядела сомнительной. С троими Агнес справилась бы точно, с четверыми – пожалуй, имея два пистолета, двоих она уложила бы еще на подходе, хотя кто их разберет, может они тоже при пистолетах, благо нарушение закона, возбраняющего огнестрельное оружие отверженцам, Агнес только что видела. Ладно, еще двоих она как-нибудь на шпагу нанижит, остаются еще четверо, и у каждого багор, длинный отточенный. Доротея, окликнула мушкетер, драться умеешь, что? Отозвался голосок из пещеры. «Драться, спрашиваю, умеешь, а ты разве не видела, какие потасовки бывают в Бельхолле?» Доротея вышла наружу, моргая на солнечный свет, и встала плечом к плечу с Агнес. «Не видела, и это не ответ на мой вопрос», — проговорила Агнес, продолжая наблюдать за отверженцами. Те, остановившись посреди озерка, поставили пленников на колени прямо в воде, а сами собрались в кружок. «Драться я могу», — сказала Доротея, «хотя предпочитаю обходиться без рукоприкладства. Что до оружия, у меня с собой только нож для еды, но могу набрать камней. Я ими неплохо в цель попадаю. А еще я метко стреляю из пистолета, так что если ты, не дам, я сама очень метко стреляю», — ответила Агнес. Отверженцы, вся небольшая толпа, вдруг накинулись на связанных со своими баграми. Пленников со стервенением рубили, кололи, ногами втаптывали в донный ил. Несколько мгновений, и все оказалось кончено. «Какого?» — вырвалось у Доротеи. Агнес вдохнула поглубже, готовая к немедленному нападению. Однако бешеное размахивание баграми вдруг прекратилось. Все восемь вереницей втянулись под мост, где и пропали. Последний лишь обернулся, чтобы плюнуть в сторону тел. «Лешего», — договорила Доротея. «Эн не знаю, только, похоже, вернуть сокровища они не очень стремятся», сказала Агнес. «Ну и хорошо, а то как-то многовато их было. Если вдруг вернуться, мы можем сбежать», сказала Доротея, «и сундучок унести. Мушкетеры не бегают», возразила Агнес. «Тогда, может, сходим посмотрим», спросила Доротея. «Выясним, кого там убили». «Нет», отказалась Агнес. «Подземельщики могут таиться у входа в тоннель, готовя засаду. Лучше подождем подкрепления». «А говоришь, мушкетеры не отступают», сказала Доротея. «Говорю и могу повторить, но и очертя голову куда попало не лезут. Слышишь, на лошади кто-то скачет». Доротея склонила голову и тоже расслышала топот копыт по обнаженной, еще не укрытой дерном земле и звон сбруи. Спустя несколько мгновений из-за рукотворного холма рысью выехала всадница. Роскошный алый наряд, золотой шарф, алое перо на шляпе. «Рашфор», сказала Доротея, и чуть улыбнулась, сама не осознавая того. «Я-то надеялась, сестура с мушкетерами первыми подоспеют», — пробормотала Агнес, вскидывая шпагу и кладя клинок на плечо. Когда она впервые услышала Рашфор, капитана описали ей как убийцу мушкетеров. Девушка немедленно размечталась, как в один прекрасный день именно она, Агнес Дискары, заставит поборницу ответить за свои преступления. С той поры Рашфор успела вмешаться в судьбы двух людей, ставших для Агнес не чужими. Симеона таскала на допрос, Доротею упекла в башню. Агнес напустила на себя самый суровый вид и стала смотреть прямо вперед. Рашфор осадила коня прямо перед входом в грот. Да так, что пыль взвелась из-под копыт. Доротея закашлялась. Агнес же стояла неколебимо, храня безразличие, как если бы всадница собиралась ее спросить, как к цветочной лавке проехать. Доктор Макнил сообщил о важном открытии, сказал Рашфор. Холодный, свирепый взгляд обращался то на Агнес, то на Доротею. Где он? Ушел сообщать и еще не вернулся. С расстановочкой ответила Агнес. Ждем, стало быть. А находка? Внутри, сказала Агнес. Под охраной мушкетеров королевы. А то, понимаешь, всякие посторонние. Агнес, прошипела Доротея. Больно ты наглая, сказал Рашфор. Даже для мушкетера. Не то чтобы я любила людей поучать, но... Кажется, одному юному мушкетеру не помешает урок хороших манер. Или, может быть, я ошибаюсь. Агнес, не опуская глаз, с презрительной медлительностью пожала плечами. Рашфор со вздохом перекинула ногу через седло, соскользнув на земь. Двумя пальцами легонько хлопнула Мерина по шее. Обученный конь послушно отступил на несколько шагов, оглянулся на хозяйку и опустил морду к реденьким травяным кочкам, зеленевшим вдоль берега. Рашфор отряхнула от пыли штаны. Размяла пальцы и вытащила шпагу. «На всякий случай хочу узнать твое имя», — сказала она. «Что прикажешь на надгробии написать?» «Да что вы, действительно», — возмутилась Доротея. «Мы затем и послали одновременно к поборникам и к мушкетерам, чтобы подобного не случилось. Агнес, ты бы повежливее. Рашфор, неужто вы с новеньким кадетом расправитесь? Моя фамилия Дискары», — яростно перебила Агнес. «Ума не приложу, чему это поборники кардинала взялись учить мушкетеров? Особенно когда дело касается хороших манер. Ао, да мы никак из Баскони, протянул Рашфор. То-то слышу, гром не из тучи, а из навозной. Я тоже басконка, встряла Доротея, но бойцам было уже не до нее. Обе фехтовальщицы разом сорвались с места. Шпага Рашфор стремительно метнулась вперед, целя прямо в сердце Агнес. Та отбила выпад, ответив уколом в голову, но Рашфор уклонилась мгновенным плавным движением и увела шпагу мушкетера к земле, сама же, воспользовавшись длиной руки, схватила накидку Агнес и заставила девушку потерять равновесие. Агнес с разгону полетела вперед. Накидка сорвалась через голову, унеся с собой шляпу, отчего Агнес на миг перестала видеть происходящее. Ей пришлось пережить жуткий момент, когда, казалось, спину вот-вот должна пронизать боль добела раскаленной спицей. Однако быстрое движение унесло ее за пределы досягаемости Рашфор, а может, та просто удержала удар. Как бы ни произошло, Агнес крутанулась как раз вовремя, чтобы отвести от себя целый вихрь свирепых ударов. Девушка поневоле начала пятиться, Рашфор же наседала, не давая ей передышки. Клинок поборницы молниеносно сверкнул, оставив на правой руке Агнес чуть выше локтя кровавую полосу. Агнес была левшой, так что порез выглядел безобидным, однако лиха беда начала. Мир перед глазами Агнес сузился до предела. Рашфор явно превосходила ее как фехтовальщица. Еще несколько выпадов, и один из ударов станет последним. В памяти сам собой всплыл мамин совет, данный как раз на такой случай. Если враг сильнее тебя, меняй позицию. Все равно больше ничего сменить не удастся. Отбив очередной укол, Агнес вместо нового отступления бросилась в сторону. Бегом одолела 4 шага и вскочила на крупный валун с краю искусственного холма. Теперь она была готова встретить новую атаку Рашфор и плевать на кровавый ручеек, медленно растекавшийся в рукаве. Вот только нападение не последовало. На пути Рашфор, широко раскинув руки, выросла Доротея. «Хватит», — негромко проговорила она. «Что тебе до этой дурехи?» — зло спросила Рашфор. Угол рта дергался от сдерживаемой ярости. Шрам через века был белее и звездки. «Она мой друг», — спокойно ответила Доротея. «Мне кажется, слишком легко ты, Камилла, убиваешь людей». Рашфор чуть опустила клинок. «Мое имя знаешь? Откуда? И как смеешь меня на ты называть?» «Я матушку спросила», — сказала Доротея. «В башне. И ты ведь меня просто Доротеей зовешь». Агнес открыла было рот, собираясь наговорить гадости и продолжить дуэль, однако закрыла. Здравого смысла в басконке было, прямо скажем, немного, но вкупе с болью в руке он одержал удивительную победу над боевым духом. Вероятно, самый первый раз за всю жизнь. Агнес не сомневалась, что однажды сумеет одержать верх над Рашфор, но для этого нужно стать куда опытнее и быстрее. Иначе говоря, прежде всего остаться в живых. Рашфор не упустила ни мимолетного движения губ Агнес, ни того, как у соперницы скрипнули зубы. «Ты хотела что-то сказать?» «Мушкетер?» «Нет», — вполне чистосердечно ответила Агнес и указала на свой набрякший рукав. «Вы взяли первую кровь, сьор. Недовольны ли?» Рашфор медленно покачала головой. «Идем покажу, что мы нашли», — сказала Доротея и завладела свободной рукой Рашфор. Поборница хотела стряхнуть ее ладошку, по-прежнему не отпуская взглядом Агнес, но Доротея не отступала, вновь и вновь ловила руку капитана, пока наконец пальцы Рашфар медленно не сомкнулись. Еще миг, и поборница отвернулась от Агнес, будто начисто о ней позабыв, спрятала шпагу и позволила Доротее увести себя в грот. У входа они чуть помедлили, Доротея что-то шепнула на ухо капитану, и, прежде чем двигаться дальше, Рашфар стянула с пальцев иконные кольца. Агнес тоже убрала шпагу в ножны и села на камень, подперев голову руками и силясь отдышаться. Воздух словно бы не достигал легких, мышцы рук и ног горели огнем, порез над локтем болезненно пульсировал. Предельно быстрые движения, кое-как спасавшие от ударов Рашфар, о контратаках даже речи не шло, вымотали Агнес хуже любого занятия. Между прочим, дуэли запрещены. Агнес мигом выпрямилась и вытянулась, вскочив. Этот гулкий голос она очень хорошо знала. У подножия холма стоял Сестура, и с ним, вот что самое-то страшное, Францани, не говоря о дюжине других мушкетеров. В тылу маячил Анри. Юноша обеспокоенно помахал ей, но Агнес видела лишь двух своих офицеров. «Видели, видели, как ты рубилась с Рашфар», — сказал Сестура. «Удивительно, что ты еще жива и даже почти не поранена. Кто та отчаянная малышка, что без оружия бросилась под меч капитана Рашфар? Доротея Имзель, студентка Бельхолы. Вот это я понимаю, отвага», — заметила Францани. «Ага», — сказала Агнес, — «но я бы и без нее справилась». Спрыгнув с камня, она подобрала свою накидку и шляпу. Францани и Сестура переглянулись. «Слыхали речи», — сказала Францани. «Ты неплохо машешь клинком, Дискары, но, прежде чем обнажать его на таких, как Рашфар, тебе его еще точить и точить. Вот погоняю тебя как следует. Прежде чем ворошить осиные гнезда», — добавил Сестура, — «выучись отбиваться от ос». «Она меня оскорбила», — чопорно заявил Агнес, — «и всех мушкетеров королевы. Мало толку будет ее величеству, если тебя проткнут. Надо побольше действовать умом, а шпагой поменьше», — сказала Францани. «Что тебе матушка советовала, напомни». «Брать пример с Трюффа, а не с Гумбольдта», — ответила Агнес. Щеки девушки вспыхнули. Ей устроили выволочку, хотя и весьма деликатную. «Достойный совет», — пророкотал Сестура. «Так вот, молоденький помощник королевского архитектора утверждает, будто ты, вы с дружками нечаянно нашли нечто важное. Можно взглянуть?» «Конечно», — сказала Агнес, возвращая на законное место шляпу и указывая на вход. «Все там, на столе. Это собственность ее величества, утраченная давным-давно, знаем уже», — сказала Францани. «И по сему случаю сюда спешат еще гости, жаждущие отпраздновать столь счастливое обретение. Идем, пока этот грот толпа не запрудила. Только если у вас иконы с собой, лучше их снаружи оставить», — сказал Анри, «чтобы не пострадали от близости князей, которые там внутри». Францани, моргнув, приподняла шляпу, выражая благодарность Анри, после чего обвела ею полукруг при входе в пещеру, указав жестом на прикрытое попоной мертвое тело. «Гитсби, встань на стражу. Деграбин, Хрот, на вас охрана тела отверженки. Никого, кроме офицеров, не подпускать. Приглашай их, и про иконы предупреждать не забывай». Анри кашлянул и стал показывать руками что-то гораздо выше своего роста. «Да, того здоровяка доктора тоже пропустить, он был с теми, кто все нашел», — сказала Францани, и указала на руку Агнес. «Заодно пускай и твою царапину перевяжет». Агнес посмотрела через головы столпившихся мушкетеров. К ним подходила примерно дюжина кардинальских поборников. Повыше плюмажа самого рослого из них маячила голова Симеона. Молодой врач, в свою очередь, увидел Агнес, похлопал себя по руке выше локтя и приподнял сумку, показывая, что готов заняться ее раной. «Вот у кого глаз заточен на малейшую капельку крови», — подумалось ей. Она опустила глаза и увидела, что капелька оказалась отнюдь не малейшей. Рукав потемнел и набряк, а на светлом камне, с которого она встала, отпечаталась кровавая пятерня. За спиной Симеона один из поборников ловил коня Рашфар, отбежавшего при начале схватки, а еще дальше виднелась толпа городских стражников, ведомая лейтенантом в помятом шлеме. Немногочисленные гвардейцы короля терялись среди оранжевого наплыва артиллеристов, бело-синим скопищем надвигались каменщики и плотники. Дальше всех хмурым серым облачком роились отверженцы, числом несколько дюжин. «Вести разлетаются быстро», — шепнул Анри, подсаживаясь к Агнес. «Стоит лишь произнести волшебное слово «сокровище». Слушай, какая нелегкая дернула тебя биться с Рашфар. Симеон, Симеон, быстро сюда, ей дурно. Что за чушь?» — возмутилась Агнес, в самом деле осевшая на валун. Я просто устала. Так они точно собственность королевы? Спросила лейтенант стражи. Она разглядывала иконы, вновь разложенные на столе в окружении плотного ряда монет. Там находилось и письмо, а опорожненный ларец успели проверить на наличие потайных ящичков. Понимаете, нам сообщили о точно таких образах, обрамленных алмазами. Их украли у одной знатной альбийки, за них награда назначена. 10 000 ливров обещано. Удивленный ропот пролетел под сводом пещеры, но шум прорезал властный голос Рашфар. У знатной альбийки, назови имя. Когда она заявила, это леди Диэмс, ответила лейтенант, почесывая голову под покореженным шлемом. Она посмотрела на Рашфар, потом на Симеона. Тот поднял бровь, как бы напоминая о предыдущей встрече. Сегодня утром она сообщила о краже, утверждала, что иконы прапрабабкины или вроде того, вот эти самые, в брюликах, и еще оклады, видел их кто-нибудь? Нет, зато золото, смотрю, на месте. Госпожа Диэмс купила особняк Демазеля у старого лорда Демазеля. Так вот, подземельщики забрались к ней в подвал, подрывшись со стороны клоаки. Теперь это никакому сомнению не подлежит. Вам известно, чье тело в воде нашли, вместе с сумкой? Нет, в один голос ответили Рашфар и Францини. Она носила прозвище Глиста, слегка презрительным тоном пояснила лейтенант. Не слабо стояла среди ночных трудяг. Может, даже была ночным королем, хотя тут с определенностью нельзя утверждать. А те двое, что плавают, тоже из трудяг, но не подземельщики, а воры из шайки с площади Демартена. Откуда знаю? А по коже на ногах. У настоящих подземельщиков она вечно разбухшая от сырости, как вчерашняя каша. Такая рыхлая. Достаточно, плюнула Рашфар. Я просто к тому, что здесь у нас отверженцы-преступники из двух разных кланов, пояснила лейтенант, и у них случилась усобица. Вор у вора дубинку украл. Что-то не припоминаю такой альбийки среди высшего общества, сказала Францини. У лейтенанта затуманился взгляд. Видели бы вы, до чего она прекрасна, даже под вдовьей вуалью. Меня не особенно интересует, как она выглядит, перебила Францини. Почему я до сих пор о ней не слыхала? Она недавно в Лютейсе. Я уже спрашивала. В Альбе у нее был муж, гораздо старше, в общем, он умер. Поговаривают, будто она убила его или, по крайней мере, ускорила его кончину, а он состоял в родстве с Этилингом. Короче, вдова сочла за лучшее убраться оттуда. Одного не пойму, каким образом у нее оказались иконы, если они и впрямь королевские. Они принадлежали королеве Анне, сказала Францини. Неужели вы не слышали об алмазных иконах из королевского ожерелья, похищенного 132 года назад? Нет, флегматично ответила лейтенант. Это до моего рождения произошло. Надо расследовать, что к чему, нетерпеливо сказал Рашфар. Я отвезу ларчик со всем содержимым к ее преосвященству. Собственность королевы должна быть доставлена королеве, перебила Францини. Две иконы из трех некоторым образом оказались отъединены от своих ангелов, сказал Рашфар, и при этом не рассыпались пылью. Значит, нужно, чтобы храм разобрался. Что же касается письма, не думайте же вы, будто кто-нибудь расшифрует его лучше ученых-писцов из тайной канцелярии ее преосвященства. Итак, я обо всем позабочусь. Может, хоть золото отдадите? Спросила лейтенант. Я бы взяла его под охрану и вернула госпоже Диэмс. Ну да, за награду, скривила губы Рашфар. Если только золото по пути к твоим пальчикам не прилипнет. Сказано, дело нужно расследовать. Я все забираю. Отнюдь, сказала Францини. Иконы являются собственностью королевы, хотя их долго не было на законном месте. Рука Рашфар легла на эфес шпаги. Францини нежно тронула указательным пальцем перекладину рукояти, остальные пальцы пританцовывали в готовности к мгновенному извлечению. Все ощутили напряжение, сгустившееся под сводами грота, разные подразделения стали сплачиваться в отдельные кучки. Мужчины и женщины готовились выхватить оружие. Сестура начал смеяться. Его ракочущий смех перекатывался над головами, точно отзвук дальнего грома или артиллерийской пальбы. Вы только посмотрите на себя. Мы точно псы, рычащие над бараньей лопаткой, сказал он. Давайте-ка пошлем и к ее величеству, и к ее преосвященству. Они наше начальство, и мы решать. А мы пока глотки промочим из тех бутылочек, что припрятаны вон там, в уголке. Рашфар, помедлив, наклонила голову в знак согласия. Отлично, сказала она. Согнутым пальцем капитан поманил одного из поборников, а когда тот подбежал, заставила нагнуться и шепотом на ухо передала сообщение для кардинала. Францини сделала то же самое, отправив одного из мушкетеров с весточкой к королеве. «А вы точно уверены, что это вправду алмазные иконы, украденные у королевы Анны?» — жалобно спросила лейтенант стражи. Анри уже наливал вино офицерам. Симеон, Агнес и Доротея держались поодаль, не думая возражать против подобного захвата их кресел и чашек. «С глаз долой, целее будешь». Это без разговоров понимали все трое. Лейтенанту стражи явно трудно было расстаться с мыслью о вознаграждении, уже готовым отяготить ей карман. «Может, есть какие-то другие иконы, украшенные брюликами по краям?» — не унималась она. «Нет ни малейших сомнений, что это и есть 3 из 12 образов королевского ожерелья», — делая шаг вперед, заявила Доротея. Симеон поймал ее сзади за платье, чтобы заставить остаться на месте и промолчать, но это не помогло. «Я в этом совершенно уверена. Разве вы не видите, что здесь не роспись, а гравировка? И даже без бриллиантов руку Чалканти разве что слепой не отличит». Симеон, пытавшийся незаметно наблюдать за Рашфор, увидел, как сузились глаза капитана при упоминании о Чалканти. «Так вот она, наша храбрая школярка», — сказала Францини. Подошла и склонилась к руке Доротеи. «Мы видели, как вы бросились под шпагу Рашфор. Немногие из людей отважились бы на подобное. Правда?» — спросила Доротея. «Понимаете, я просто решила, что по-другому никак. Я же не могла допустить, чтобы она убила Агнес. И потом, мне на самом деле ничто не грозило, ведь капитан Рашфор за меня некоторым образом отвечает». «О чем вы?» «Я в гостях у кардинала», — ответила Доротея. «В башне живу». «В самом деле?» — переспросила Францини, бросая быстрый взгляд на Рашфор. «Студентку Бельхолы держат в башне». «За что? Она там не в заключении», — вмешалась Рашфор. «Она в самом деле гостья ее высокопреосвященства. Поэтому ей предоставлена свобода бродить туда-сюда, якшаясь с преступными отверженцами и всяким прочим отребьем». Капитан помедлила, обводя взглядом четверку друзей. Доротея стояла на шаг впереди остальных. «Не устаю гадать, что все-таки может вас связывать. Мы все из Баскони, капитан Рашфор», — нашелся Симеон. «Вы сами это отметили. Приятно, понимаете ли, лишний раз знакомый выговор послушать, о родных местах поболтать». «Так вы не в заговоре», — елейным тоном произнесла Рашфор. «Четверо басконцев в уютной пещерке, при выпивке и закуске», — сказала Францини и рассмеялась. «Она сама была из Баскони. Дома у нас это называют маленьким праздником. Во имя всего святого, Рашфор, в каком заговоре можно подозревать четверку юнцов, один из которых к тому же является мушкетером королевы?» «Я же и сказала, не в заговоре», — отмахнулась Рашфор. Впрочем, она продолжала смотреть на друзей, и особенно пристально, на Доротею. Та, казалось, не обратила внимания на ее взгляд, хотя все остальные заметили. Неловкое молчание длилось минуту или две. Офицеры, занятые своими мыслями, потягивали вино. Сестура, не имевший офицерского звания по обыкновению, вел себя вполне начальственно, и порцию вина влил в себя по меньшей мере двойную. Поборники и защитники порядка из стражи бродили кругом пещеры, переговариваясь между собой. Зрителям, продолжавшим пребывать с разных сторон, предлагалось возвращаться к работе. «Прошу прощения, сьоры», — сказал Анри, когда молчание стало затягиваться. «Архитектор меня, наверное, обыскалась. Мне бы надо обратно к сьор Дю Тремблей, так что если позволите». «Нет», — сказал Рашфор. «Понадобишься, тебя найдут», — по-доброму улыбнулся сестура. «Дю Тремблей знает, куда мы отправились и что ты с нами». «Да что она, половина лютейса прознала небось». Симеон невольно нахмурился. «Точно не от моих поборников», — сказал Рашфор. «И не от моих мушкетеров», — сказала Францини. «Однако слухи распространяются. Крепитесь, молодые люди. Я ведь и терпение. Думаю, и королева, и кардинал будут вами довольны, ведь благодаря вам сокровище вернулось домой». Анри посмотрел на Агнес. У той на руке красовалась чистая беленькая повязка. Юноша поднял бровь, улыбаясь. Агнес чуть кивнула ему и повернулась к Симеону. Тот стоял, наклонив голову, сдвинув брови, не то чтобы хмурился, лишь напряженно думал о чем-то. Наконец взгляд молодого врача обратился на Доротею. Девушка смотрела на иконы, те красовались на столе, в отличие от монет, оставленных в сундучке. «Понять не могу, как те два образа». Она вдруг осеклась, даже чуть вскрикнула. Симеон наступил ей на ногу. «Прошу прощения, сьор Имзель», — переспросила Францини. «Да нет, ничего», — пискнула Доротея. «Ладно», — сказал сестура, прежде чем вновь воцарилось тягостное молчание. «Выпивка у нас есть, и, уверен, ее величество нас не осудит за небольшую карточную потеху. Сыграем, что ли, по маленькой, на это вот золотишко, конечно, потом все вернем». Нагнувшись, он вытащил из-за ботфорта плоскую металлическую коробочку. Внутри оказалась потрепанная колода. «Я в игры не играю», — сказал Рашфор. Покинула кресло и не спеша направилась к устью грота. «Пойду-ка исследую тот ход под мостом, зовите, когда вернутся гонцы». «Всенепременно», — пообещал вслед ей Сестура, и повернулся к лейтенанту стражи. «А вы, сьор, во что сыграем? Во что хотите? Деньги-то не мои», — сказал Сестура. «Может, в троечку, а, Францани?» Та махнула рукой, дескать, как скажешь, и подлила себе вина. «Нам бы сюда четвертого». И гигант-мушкетер повернулся к друзьям. Сперва никто не отозвался, но потом вперед вышел Анри, неохотно, будто влекомый невидимой силой. «Я играю», — сказал он, — «немножко». «Так давай же сюда», — сказал Сестура. Анри подсел к офицерам. Сестура сдал каждому игроку по 5 карт. Лейтенант стражи отсчитала по 12 монет из стопок, извлеченных из ларца и громоздившихся на столе. Казалось, ей не хотелось выпускать их из рук. Во всяком случае, считала она очень медленно, буквально лаская пальцами каждый золотой кругляшок. 8, бормотала она, выкладывая монеты перед Францани. 9, 10. «А можно еще на иконы посмотреть?» – спросила Доротея. «Пожалуйста», – разрешила Францани и взяла карты. Она излучала такую врожденную властность, что, когда раздался вопрос Доротеи, все посмотрели именно на нее. Заглянув в доставшиеся карты, мушкетер вздохнула, уверена, что ее величество, а также ее высокопреосвященство по достоинству оценит любые догадки, которые ты выдвинешь. «Кстати, не просветишь ли меня заодно, с какой стати ты у кардинала гостишь?» «Я продемонстрировала технику иконных набросков. Это быстро, хоть и не очень надежно», — сказала Доротея, вглядываясь в центральную икону. Поразительно тонкая работа казалась запредельной даже для самого крохотного резца под сильной увеличительной лупой. Вблизи еще и оказалось, что ангел по имени Самхазаэль был явлен в образе женщины, сплошь состоявшей из дыма. Малюсенькие струйки и завитки, не более песчинки, складывались в единое целое. «Я думала, что стала первой, кому далась подобная техника, но Чалканти явно опередил меня», — продолжала Доротея. «Кардинал, кажется, полагает, что я рано или поздно впаду в ереси и обязательно начну делать статуи. Ах да, дева Элланды тоже явно занималась набросками. И может, тоже еретичкой была. Хотя я не особенно понимаю, с чего бы кардиналу беспокоиться насчет давно умершей. А я, кажется, знаю, в чем дело», — криво улыбнулась лейтенант стражи. «Кардинал все время старается на сей счет разузнать. Нас вот тоже спрашивают все время. Мы ведь чаще прочих с ночными трудягами пересекаемся, ну, с отверженцами, которые честно жить не хотят. Профессия, знаете ли?» «Спрашивают, о чем? О деве Элланды», — повысила голос лейтенант. Хмуро оглядела карты, поменяла местами, потом вернула как были. «Многие отверженцы верят, что она должна возродиться, или просто вернуться, и дать им лучшую долю. Она ведь, как вывела их из Истары, пообещала: я не брошу вас, ожидайте, или что-то вроде того. С тем и исчезла». «Ну и?» — спросил Сестура. «Ну и приказано нам бдеть, вдруг какие знаки проявятся», — сказала лейтенант. «А то прозеваем, тут-то отверженцы с ума сойдут или взбунтуются. Правда, бдеть нелегко, никто ведь не знает, каких знаков ждать. Но если кто-то начнет практиковать ту же магию, что некогда Лилиад, вдруг это окажется возрожденная дева. Понимаете, о чем я?» «Глупость какая!» — воскликнула Доротея. «Я — это я, а не какая-то там истарская спасительница, удравшая из могилы, даже если бы такое было возможно. И с ума сходить, как тот же Чалканти, я тоже не собираюсь. Я, конечно, вам верю», — сказала лейтенант, «но спорю на что угодно, что причина, по которой вы оказались в башне, именно такова. Все дело в Лилиад». Она хохотнула и вновь переложила карты в руке. «Нет, это правда смешно», — повторила Доротея сердито. «Я, Доротея Имзель, а не кто-то другой. Никто здесь в этом не сомневается», — примирительно проговорила Францани. Положила 3 карты и сказала: «Ветка, древо да цветок, вот он, троица итог. Речка, мостик и дорога, Тотчас ответил сестурой, тоже выложил три карты. «Мы постарше вас немного». «Я пас», — сказала лейтенант стражи. «Не буду деньгами рисковать». И сунула свои карты под оставшиеся в колоде. Два мушкетера взяли новые карты и посмотрели на Анри. Тот расставлял свои так и этак, задумчиво посасывая губу, и в показном замешательстве скреб затылок. «Что-то не по себе мне», — сказала Францини. «Нельзя одновременно быть настолько бездарным актером и в картах не смыслить. Пчела на цветок, на дорогу, карета, а еще вот вам солнце и луна в небесах», — сказал Анри и положил карты. «Бью оба ваши набора и остаюсь с высшими картами, так что ставка удваивается. Мой выигрыш, сьоры, ну это ж надо!» «Бросая карты», — вскричал великан. Францини спокойно положила свои и, отделив две монеты от кучки, передвинула их Анри. Сестура мясистым пальцем повторил ее жест. Ход перешел к лейтенанту. Картежники сыграли еще несколько раз, монеты двигались туда и сюда, выигрыш Анри продолжал неуклонно расти. Наконец вернулись посланцы. Они вошли одновременно, что, вероятно, и было оговорено еще перед их отправкой. Явилась Рашфор. С ее сапог текло после обследования пруда. Она молча прислонилась к стене. «Итак», — спросила Францини, — «находку следует доставить во дворец королевы», — сказал гонец-мушкетер. «Ее величество желает немедленно осмотреть образа. Туда проследует и кардинал», — косясь на Рашфор, — добавил поборник. Ее высокопреосвященство также выразило желание побеседовать с четверыми, обнаружившими сокровище. «Как и ее величество», — сказал мушкетер, — «находку и вышеупомянутых четверых следует переместить в апельсиновую оранжерею». Капитан Д'Артаньян велела доставить четверых через вход со стороны садового лабиринта, оклад, через ворота для вылазок в северной стене. «Послан вызов и благородной даме из Альбы, леди Диэмс», — сказал поборник. «Тела погибших велено отправить в госпиталь для всестороннего изучения, а все при них обнаруженное, капитану Д'Артаньян во дворец королевы. Не нашлось при них ничего», — сказал лейтенант стражи. «Говорю вам, те двое других даже не являлись подземельщиками. Кто их прикончил, те и обобрали дочисто. Если было что брать, вчерашние беспорядки, начавшиеся в гравийном карьере, вызвали усобицу среди отверженцев», — сказал Рашфор. «Хотя и без мага не обошлось, судя по тому, что там чудище появилось». Она посмотрела на Доротею и отвела взгляд, не изменившись в лице. «Иные отверженцы последнее время ведут себя необычно. Я считаю, для разрешения этой загадки полезно будет арестовать известных лиц из ночных трудяг. Надо выяснить, что им известно». «Всегда рада помочь поборникам ее высокопреосвященства», — довольно кисло ответила лейтенант, уже предвидевшая дополнительную работу, притом немалую. «Какой загадки?» — спросила Доротея. «Знать не знаю никаких заговоров и тайн, и вовсе я не возрожденная дева Элланды, или как там ее». «Так», — сказал Рашфор. «Тебе кто об этом наплел, не имеет значения», — ответила Доротея. «Я просто к тому, что не выдумаешь глупее причины упрятывать человека в тюрьму. Что-то обеспокоило Ашалаэль, а с нею и ее высокопреосвященство. Поэтому мы не можем обойти вниманием ни единой зацепки», — сказал Рашфор. Немного помедлив, тихо добавила: «Ты же знаешь, будь на то моя воля, ты была бы свободна». Ни Рашфор, ни Доротея не отдавали себе отчета в том, что все прочие с интересом прислушивались к их разговору, хотя и старались не выдать своего любопытства. Стоило Рашфор замолчать, как сестура демонстративно стал убирать карты. «Складывай монеты, Дюпал-Лиден», — велела Францини, и посмотрела на лейтенанта стражи. «Насколько я помню, мы вынули 48 штук». «Так точно, сьор», — ответил Анри, оглядел кучку и повторил. «48. Правда, на столе их лишь 47. «И правда с цифрами дружишь», — пророкотал сестура. «Подозреваю, один золотой под стол закатился, прямо там, где сидит наша коллега-стражница. Ну да, вон он». Анри нагнулся за упавшей монетой. Та лежала прямо возле сапога лейтенанта и, кажется, мгновением раньше находилась прямо под ним. Анри отправил золотой к остальным и все вместе, в ларец. Доротея очень осторожно, кончиками пальцев, уложила сверху алмазные иконы. Письмо оставили на столе. Рашфор протянула за ним руку. Четверо друзей быстро отвели взгляды, но, тотчас сообразив, как подозрительно это выглядело, снова стали смотреть, что, естественно, выглядело еще подозрительнее. Рашфор, казалось, ничего не заметила, или просто не придала их конвульсиям никакого значения. Положив письмо поверх икон, она опустила крышку ларца и накинула язычок. Потом выпрямилась и посмотрела на Францини. «Ларчик маленький, но тяжелый», — сказала она. «Не хочу выглядеть глупо, неся его с кем-то вдвоем. Может, позволите одному из моих поборников о нем позаботиться?» «Нет», — сказала Францини. «Впрочем, я так понимаю, что наш крепыш-доктор вытащил его из пруда. Давайте согласимся на том, чтобы этот юноша и дальше нес свой улов, он не мушкетер и не поборник». «Прекрасно», — сказал Рашфор, властным взглядом останавливая лейтенанта стражи, та уже раскрывала рот, без сомнения намереваясь предложить собственные услуги. «Я велела подать две кареты к южным воротам. Мне не дано понять, чем руководствуются архитекторы. Строят здание там, здание тут, а соединяют годы спустя. Или вовсе не соединяют. Ворота есть, камины есть, а стен нет». Она тряхнула головой и вернулась к насущному. «Вот мое предложение. Я и вы, Францини, а также по два человека с каждым из нас едут в первой карете. Мы везем ларец, а те четверо следуют во втором экипаже. Вы согласны? Если сестура будет с ними, то да, а от меня, Дипернан». Францини улыбнулась и согласно кивнула. «Итак, договорились», — сказал Рашфор. После паузы добавила: «Не думаю, чтобы у отверженцев или у кого-то еще хватило смелости попытаться перехватить клад, но не будем терять бдительности. Я велела конному отряду ждать нас опять-таки у южных ворот и оттуда сопроводить», — сказала Францини. «Полагаю, этого хватит, чтобы лишить мужества любых подземельщиков и прочие отребья, пожелающие напасть. Представьте, и меня там отряд ждет», — сказал Рашфор, и ее губы изогнулись в подобии тонкой улыбки. «И я могу отряд из казарм вывести», — предложила лейтенант стражи. «Всего через час мы отбываем немедля», — сказал Рашфор. «Да», — согласилась Францини. «Чем раньше сокровище окажется в безопасности во дворце, тем лучше». В путь. Дворец королевы представлял собой скопище крупных строений весьма разного возраста. Самое старое и самое новое разделяли 600 лет. Между собой их соединяла россыпь сущих курятников, зданий поменьше, каждая из которых возводилась соответственно стилю, текущей моде и личным капризам того или иного монарха. Полет архитектурной фантазии сдерживали разве что оборонительные соображения, да и то опасались скорее гнева жителей Лютейса, а не внешних врагов. Внутрь дворца вели десятки входов. Некоторые выводили прямо на ближние улицы или к реке, другие – во внешние здания или монастыри. Большей частью люди входили и выходили посредством восточных ворот. Там просителей, обладающих некоторым рангом, провожали в передний внутренний двор, где они и проводили свои дни за игрой в кегли, чтением, выпивкой и едой, а главное – за бесконечными разговорами, в надежде как-нибудь пробраться в глубины дворца, а там уж отхватить какую-нибудь синекуру либо удостоиться назначения или решения своего вопроса королевскими министрами или даже самой королевой.